Когда они любили друг друга, то жадно и просто, то неспешно и изощренно, всем существом Фандорина овладело пронзительное, непередаваемое словами ощущение, что смерть есть. Он всегда с раннего детства твердо знал, что жизнь тела невозможна без жизни души. Этому учила вера, об этом было написано в множестве прекрасных книг. Но теперь, на 23-м году от рождения, под падающей с неба луной, ему вдруг открылось, что верно и обратное. Душа без тела тоже жить не станет. Не будет ни воскресения, ни ангелов, ни долгожданной встречи с Богом. Будет нечто совсем другое, а может, и вовсе ничего не будет. Потому что души без тела не бывает, как без тьмы не бывает света, как не бывает хлопка одной ладонью. Умрет тело, умрет и душа, а смерть абсолютно и окончательно. Он чувствовал это каждой частицей плоти, и делалось очень страшно, но в то же время как-то очень спокойно. Вот как они любили друг друга. И прибавить к этому нечего. Жар без холода, счастье без горя, хлопок одной ладонью. Гроздья акации. Однажды Оюми ушла раньше обычного, когда луны уже не было, но до рассвета оставалось еще далеко. Ничего объяснять не стала. Она вообще никогда ничего не объясняла, просто сказала: «Мне пора». Быстро оделась, на прощание провела пальцем по его щеке и ускользнула в ночь. Эраст Петрович шел к воротам по белой дорожке, смутно темнеющей во мраке, вдоль пруда, потом по лужайке. Когда проходил мимо особняка, привычно взглянул вверх. На террасе ли хозяин? Да, над перилами темнел корпулентный силуэт звездочета. Дон учтиво приподнял феску, Фандорин столь же вежливо поклонился и пошел себе дальше. Этот безмолвный обмен приветствиями за последние дни превратился в подобие ритуала. Жувиальный бородач оказался тактичнее, чем можно было ожидать после того первого разговора. «Должно быть, у японцев деликатность в крови», — подумал титулярный советник, пребывавший в расслабленно-блаженном состоянии, когда хочется любить весь свет и находить в людях одно лишь хорошее. Вдруг, краем глаза, он заметил какую-то странность, некий мимолетный отблеск, которому в безлунном мире взяться было вроде бы неоткуда. Заинтригованный, Фандорин оглянулся на темные окна дома и явственно увидел, как в одном из них, меж неплотно сдвинутых штор, по стеклу метнулось пятно света, метнулось и тут же исчезло. Эраст Петрович остановился. Вороватый луч был очень уж похож на свет потайного фонаря, каким пользуются форточники, домушники и прочая подобная публика. Взломщики есть в России, в Европе, а чего же им не быть и в Японии? Или это просто кто-то из слуг, не желающий зажигать электричество, дабы не нарушать ночного уединения своего господина? Прислуга в усадьбе была вышколена до той наивысшей степени, когда ее вообще не видно, а все необходимое делается как бы само собой. Когда Фандорин являлся в заветный павильон, там всегда было прибрано. На низком столике стояли закуски и незажженные свечи. В нише темнела ваза с затейливым, каждый раз по-новому составленным букетом. Возвращаясь на рассвете к воротам, титулярный советник видел, что дорожки тщательно выметены, а трава на английском газоне свежеподстрижена, при том, что ни шороха метлы, ни хруста садовых ножниц слышно не было. Лишь один раз он видел одного из прислужников воочию. выходя, обнаружил, что где-то обронил ключ. Стоял у запертых ворот, шарил по карманам. Собирался идти обратно к павильону, как вдруг из розового тумана бесшумно вынырнула фигура в черной куртке и черных панталонах, с поклоном протянула ему пропавший ключ и тут же растаяла в дымке. Фондорин даже не успел поблагодарить. «Ну, если слуга, пойду себе дальше», — рассудил титулярный советник. «А вдруг все-таки вор? Или того хуже, убийца?» Спасти хозяина от злодейского умысла было бы самой лучшей расплатой за гостеприимство. Оглянулся по сторонам, разумеется, ни души. Быстро подошел к окну, примерился. Стена была облицована плитами рельефного необработанного гранита. Раст Петрович уперся носком в выемку, рукой взялся за выступ подоконника, ловко подтянулся и прижался лицом к стеклу, в том месте, где неплотно сходились занавески. Сначала не увидел ровным счетом ничего, в комнате было черным-черно. Но полминуты спустя в дальнем углу возник дрожащий круг света и медленно пополз по стене, выхватывая из тьмы то полку с золотыми корешками книг, то раму портрета, то географическую карту. Очевидно, это был рабочий кабинет или библиотека. Человека, держащего фонарь, Эраст Петрович разглядеть не мог, однако, поскольку было ясно, что ни один слуга не станет вести себя столь подозрительным образом, вице-консул приготовился к более решительным действиям. Осторожно нажал на левую створку окна, заперто, на правую слегка подалась. Отлично! Возможно, незваный гость проник внутрь именно этим путем, а может быть, окно оставили приоткрытым для проветривания. Сейчас это не имело значения. Главное, что ночную птичку можно сцапать. Лишь бы створка не заскрипела. Тихонечко, по четверть вершка, Фондорин стал открывать раму, не сводя глаз с бродячего луча. Тот вдруг замер, нацелившись в одну из полок, по виду совершенно ничем не примечательную, раздался легкий стук. Луч больше не дрожал. Поставил фонарь на пол, догадался титулярный советник. В круге света появился, точнее, в него вполз кто-то, стоящий на четвереньках. Было видно узкие плечи, блестящие черные волосы, белую полоску крахмального воротничка. Европеец? Титулярный советник подтянулся выше, чтобы поставить на подоконник колено. Еще чуть-чуть, и щель будет достаточно широка, чтобы в нее пролезть. Но здесь проклятая створка все-таки скрипнула. В тот же миг свет погас. Фондорин, уже неосторожничая, толкнул окно и спрыгнул на пол, однако дальше двигаться не мог, ибо не видел низги. Выставил вперед руку с герстелем, напряженно вслушался, не подкрадывается ли невидимый противник. Невидимый-то невидимый, но отнюдь не загадочный. В краткое мгновение перед тем, как погас фонарь, скрюченный обернулся, и Эраст Петрович отчетливо разглядел на бриллиантиненный пробор, худое горбоносое личико и даже белый цветок в бутоньерке. Его сиятельство, князь Онокодзи, великосветский шпион собственной персоной. Предосторожности, кажется, были излишни. Нападать на титулярного советника японский дэнди не собирался. Судя по абсолютному беззвучию, царившему в кабинете, князя уже и след простыл. Но это теперь было неважно. Фондорин спрятал револьвер в кобуру и отправился разыскивать лестницу на второй этаж. Выслушав вице-консула, Цурмаки почесал переносицу. Судя по гримасе, сенсационное известие его не столько поразило, сколько озадачило. Он выругался по-японски и стал жаловаться. «Ох уж эти!» эти аристократы. Живет под моей крышей, занимает целый флигель, плачу ему пенсию 5000 в месяц, а все мало. Да знаю я, знаю, что он секретами и сплетнями приторговывает. Сам иногда пользуюсь за отдельную плату, но это уже слишком. Видно, князек совсем в долгах увяз. Ах, скорбно вздохнул толстяк. Не будь моим ондзином, его покойный отец выгнал бы к черту. Это ведь он к моему сейфу подбирается. Тарас Петрович был поражен такой флегматичностью. Меня восхищает, как японцы относятся к долгу благодарности, но, по-моему, всему есть свои границы. «Ничего», — махнул Дон своей вересковой трубкой. «Сейф ему все равно не открыть. Для этого ключ нужен, а ключик, вот он, всегда при мне». Он достал из-за ворота рубашки цепочку, на которой висела маленькая золотая роза с шипастым стебельком. «Красивая вещица. Берешь за бутончик, вставляешь, шипы попадают в бороздки». Вот он, волшебный сезам к моей пещерке Алладина. Цурмаки поцеловал ключик и засунул его обратно. «Не царапают?» — спросил Фондорин. «Я про шипы». «Царапают, еще как! Но это боль такого свойства, что от нее лишь слаще живется», — подмигнул миллиончик. «Напоминает о блестящих камушках, о золотых слиточках. Можно и потерпеть». «Вы держите золото и драгоценности дома? Но зачем? Ведь есть бы банковские хранилища». Хозяин заулыбался, на круглых щеках появились ямочки. «Знаю. У меня и собственный банк есть, с отличными бронированными подвалами. Но мы, пауки-кровососы, предпочитаем не выпускать добычу из своей паутины. Всего наилучшего, Фондорин-сан. Спасибо за любопытную информацию». Титулярный советник откланялся, чувствуя себя несколько уязвленным. Хотел быть спасителем, а вместо этого угодил всего лишь в информаторы. Но вышел наружу, посмотрел в сторону павильона, парившего над черной гладью пруда, и ощутил такой острый, такой всеохватный прилив счастья, что ерундовое огорчение немедленно забылось. Однако натянутая тетива звенела не только блаженством, и не все пущенные ею стрелы устремлялись в звездное небо. Некая мучительная нотка, некая ядовитая игла отравляла счастье Эраста Петровича. Ночью ему было не до страданий, потому что любовь живет только тем, что здесь и сейчас, но вдали от Оюми, в одиночестве, Фондорин думал лишь об одном. В первое же свидание, целуя Оюми в прелестно оттопыренное ушко, он вдруг уловил легчайший запах сапога, трубочного, английского. Отодвинулся, хотел задать вопрос, и не задал. Зачем? Чтобы она солгала? Чтобы ответила, нет-нет, между мной и ним все кончено. Или чтоб сказала правду и сделала их дальнейшие встречи невозможными? Потом мучился от собственного малодушия. Днем приготовил целую речь. Собирался сказать, что так больше продолжаться не может, что это глупо, жестоко, противоестественно, наконец, унизительно. Она обязана уйти от Булкокса раз и навсегда. Раз или два пытался затеять этот разговор, но Оюми твердила лишь, ты не понимаешь. «Ни о чем меня не спрашивай, я не могу говорить тебе правду, а лгать не хочется». Потом пускала в ход руки, губы, и он сдавался, забывал обо всем на свете, чтобы на завтра вновь терзаться обидой и ревностью. Консул Доронин, несомненно, видел, что с его помощником происходит нечто из ряда вон выходящее, но с расспросами не лез. Бедный Всеволод Витальевич пребывал в уверенности, что Фондорин по ночам ведет расследование и держал данное слово, не вмешивался. Из-за этого титулярного советника по временам мучила совесть, но гораздо меньше, чем воспоминания о запахе английского табака. На шестую ночь, она же вторая, проведенная в павильоне безлюбимой, страдания вице-консула достигли апогея. Строго-настрого запретив себе думать о причине, по которой О. Юми не смогла нынче прийти, Эраст Петрович призвал на помощь логику. Есть трудная задача. Нужно найти решение. Уж, казалось бы, что может быть проще для приверженца аналитической теории? И что же? Решение немедленно нашлось. Да такое простое, такое очевидное, что Фондорин поразился собственной слепоте. Еле дождался вечера, явился в павильон раньше обычного, и как только заслышал приближающиеся шаги О. Юми, сразу кинулся ей навстречу. «Я болван!» — воскликнул Эраст Петрович, беря ее за руки. «Тебе нечего бояться Булкакса. Мы поженимся. Ты станешь женой российского подданного, и этот человек не сможет тебе ничего сделать!» Предложение руки и сердца было встречено неожиданным образом. О. Юми расхохоталась, будто услышала хоть и не очень умную, но ужасно смешную шутку. Поцеловала титулярного советника в нос. «Глупости! Мы не можем стать мужем и женой!» «Но почему? Из-за того, что я дипломат? Так я подам в отставку!» «Из-за того, что ты боишься Булкакса? Я вызову его на дуэль и убью. Или если тебе его жалко, просто уедем отсюда». «Дело не в этом», — терпеливо, словно ребенку, сказала она. «Совсем не в этом». «А в чем же?» «Посмотри, какая у тебя левая бровь. Она идет полукругом, вот так. И сверху, вот здесь, наметилась маленькая морщинка. Ее пока не видно, но лет через пять она проступит». «Причем здесь морщинка?» — таял Эраст Петрович от ее прикосновений. «Она говорит о том, что тебя будет любить очень много женщин, а это мне вряд ли понравится. И еще вот этот чуть опущенный уголок рта, он свидетельствует о том, что в следующий раз ты женишься не раньше 60. «Не смейся надо мной, ведь я серьезно. Мы с тобой поженимся и уедем. Хочешь, уедем в Америку или в Новую Зеландию? Локстон был там, он говорит, что это самое красивое место на Земле». «И я серьезно». О. Юми взяла его руку, провела по своему виску. «Чувствуешь, где проходит жилка?» «На сун с четвертью от края глаза. Это значит, что я никогда не выйду замуж. А еще у меня есть родинка. Вот здесь». Она раздвинула края кимоно, обнажив грудь. «Да я знаю. И что она означает, согласно науке Нинсо?» — спросил Фондорин и, не удержавшись, наклонился поцеловать родинку под ключицей. «Этого я тебе сказать не могу. Но, пожалуйста, больше не говори со мной ни о женитьбе, ни об Алджи». В ее глазах уже не было улыбки, в них мелькнула строгая и грустная тень. Эраст Петрович не знал, что задело его больше — Алджи, твердость отказа или нарочитая смехотворность приведенных резонов. «Она превратила меня в недоумка, в молокососа», — пронеслось в голове у Фондорина. Он вспомнил, как давеча Доронин сказал: «Что с вами творится, душа моя? Свежеете и юнеете прямо на глазах. Когда приехали, смотрелись лет на 30, а теперь вполне выглядите на свои 22, даже с седыми височками. Японский климат и опасные приключения вам явно на пользу». Быстро, почти скороговоркой, чтобы не дать себе опомниться, он выпалил: «Раз так, больше мы встречаться не будем. До тех пор, пока ты с ним не расстанешься», — сказал и закусил губу, чтобы немедленно не забрать свои слова обратно. Она молча смотрела ему в глаза. Поняв, что больше ничего не услышит, опустила голову. Натянула приспущенное кимоно на плечи, медленно вышла. Фондорин ее не остановил, не окликнул, даже не посмотрел вслед. В себя пришел от боли в ладонях. Поднес руки к глазам, непонимающе уставился на капельки крови и не сразу догадался, что это след ногтей. «Ну вот и все», — сказал себе титулярный советник. «Лучше так, чем сделаться совершенным ничтожеством. Прощай, сон золотой». И накаркал. Сон действительно его оставил. Вернувшись домой, Эраст Петрович разделся, лег в постель, но уснуть не смог. Лежал на боку, смотрел в стену. Ее сначала было почти не видно, лишь что-то неясно сереющее сквозь мрак. Потом, с приближением рассвета, стена стала белеть, на ней проступили смутные разводы. Вот они сфокусировались в бутончике роз. Ну а затем в окно заглянуло солнце, и нарисованные цветы вспыхнули позолотой. Нужно было вставать. Эраст Петрович решил жить так, как если бы в мире все было устроено осмысленным и спокойным образом. Только этим можно противостоять клубящемуся в душе хаосу. Сделал всегдашнюю гиревую экзерцицию и дыхательную гимнастику, поучился у массы сбивать ногой катушку ниток с кроватной стойки, причем довольно чувствительно зашиб ступню. И физические упражнения, и боль были к месту, способствовали волевой концентрации. Фондорин чувствовал, что он на правильном пути. Переоделся в полосатое трико, отправился на обычную утреннюю пробежку до парка и потом 20 витков по аллее вокруг крикетной площадки. Соседи по банду, по большей части англосаксы и американцы, успели привыкнуть к причудам русского вице-консула и, завидев ритмично отмахивающую локтями полосатую фигуру, лишь приветственно приподнимали шляпы. Эраст Петрович кивал и бежал себе дальше, сосредоточенно считая выдохи. Сегодня бег давался ему тяжелее обычного, дыхания никак не желало обретать размеренность. Упрямо стиснув зубы, титулярный советник прибавил скорости. 8, 9, 320. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 330. 1, 2, 3, 4. На крикетной площадке, несмотря на ранний час, уже играли. Команда атлетического клуба готовилась к состязаниям на Кубок Японии. Спортсмены поочередно посылали мяч в викет, и потом стремглав неслись на противоположную сторону. Обежать поле Фондорину не удалось. На середине первого же круга вице-консула окликнули. В густых кустах стоял инспектор Асагава, бледный, осунувшийся, с лихорадочно горящими глазами, то есть, собственно, очень похожий на Эраста Петровича. Тот оглянулся, не смотрит ли кто. Вроде бы нет. Игроки увлечены тренировкой, а больше в парке никого не было. Титулярный советник нырнул в заросли акации. «Ну что?» Сходу, безо всяких «здравствуйте» и «как поживаете», накинулся на него инспектор. «Я жду ровно неделю. Больше не могу. Вы знаете, что вчера Сугу назначили интендантом полиции? Прежний снят с должности за то, что не сумел уберечь министра. У меня внутри все горит. Не могу есть, не могу спать. Вы придумали что-нибудь?» Расту Петровичу стало стыдно. Он тоже не мог есть и спать, но совсем по иной причине. про Асагаву же за минувшие дни ни разу даже не вспомнил. Нет, не придумал. Плечи японца понуро опустились, словно он лишился последней надежды. «Да, конечно», — мрачно произнес инспектор. «По-вашему, по-европейски, здесь ничего не сделаешь. Ни улик, ни доказательств, ни свидетелей». Он сделался еще бледнее, решительно тряхнул головой. «Ну и пусть. Раз по-европейски нельзя, поступлю по-японски». «Как это по-японски?» «Напишу письмо Его Величеству Государю-Императору. Изложу все свои подозрения в адрес интенданта Суги и убью себя в доказательство своей искренности». «Себя? Не Сугу?» — потрясенно воскликнул Фондорин. «Убить Сугу значило бы не покарать преступника, а совершить новое преступление. У нас есть древняя благородная традиция. Хочешь привлечь внимание властей и общества к какому-нибудь злодейству, сделай сеппуку. Лживый человек резать себе живот не станет». Взгляд Асагавы был воспален и тосклив. «Но если б вы знали, Фондорин-сан, как ужасно делать сеппуку без секунданта, без человека, который милосердным ударом меча прервет твои страдания. Увы, мне не к кому обратиться с этой просьбой. Мои сослуживцы ни за что не согласятся. Я совсем один». Он вдруг встрепенулся, схватил вице-консула за руку. «А может быть, вы? Всего один удар. У меня длинная шея, попасть по ней будет нетрудно». Фондорин отшатнулся. «Господь с вами, я никогда не держал в руках меча». «Всего один удар. Я научу вас. Часок поупражняетесь на бамбуковом шесте, и у вас отлично получится. Прошу вас. Вы окажете мне неоценимую услугу». Заметив выражение лица собеседника, инспектор сбился. С усилием взял себя в руки. «Ладно», — сказал он глухо. «Извините, что попросил. Это было слабостью. Мне очень стыдно. Но Эрасту Петровичу было еще стыдней. В мире столько вещей более важных, чем уязвленное самолюбие, ревность или несчастная любовь, например, стремление к правде и справедливости, нравственная чистота, самопожертвование во имя справедливости». «Послушайте», — взволнованно заговорил титулярный советник, стискивая вялую руку японца, «вы умный, современный, образованный человек. Что за дикость разрезать себе живот? Что за пережитки средневековья? Право, 19 век на исходе. Как клянусь вам, мы что-нибудь придумаем». Но Асагава не слушал его. «Я не могу так жить. Вам, европейцу, этого не понять. Пускай без секунданта. Мне не будет больно. Наоборот. Я высвобожу боль, которая сжигает меня изнутри. Этот негодяй предал великого человека, который ему доверял. Отшвырнул меня носком сапога, как комок грязи. И теперь упивается победой. Я не могу видеть, как торжествует злодейство. Преступник Суга, начальник полиции, красуется перед зеркалом в новом мундире, обустраивается в своем новом помещении Такарадзака. Он уверен, что весь мир у его ног. Это невыносимо!» Тарас Петрович наморщил лоб. «Такарадзака?» Где-то он слышал это название. «Что за поместье?» «Шикарная усадьба, близ столицы. Суга выиграл ее в карты несколько дней назад. О, он везуч, его карма крепка». И тут Фондорину вспомнился разговор, подслушанный в кабинете Булкокса. «Что ж, анакодзи — это очень по-японски», — сказал тогда англичанин. дать выговор, а через неделю наградить повышением. Князь ответил: «Это, дорогой Алджернон, не награда, лишь занятие освободившейся вакансии. Но будет и ему награда за ловко исполненную работу. Получит в собственность загородную усадьбу Такарадзака. Ах, какие там сливы, какие пруды!» Так выходит, речь шла о суге. «Что с вами?» — спросил инспектор, удивленно глядя на Фондорина. Тот медленно произнес: «Кажется, я знаю, что нужно делать. У нас с вами нет улик, но, возможно, будет свидетель. Или, по крайней мере, осведомитель. Есть человек, который знает истинную подоплеку убийства». И Фондорин рассказал о пройдошистом Дэнди, продавце чужих секретов. Асагава жадно слушал, будто приговоренный, которому объявляют о помиловании. Анакодзи сказал, что Суга ловко исполнил работу. «Значит, князю и в самом деле многое известно. Уж во всяком случае больше, чем нам с вами. Интереснее всего, кто это вознаградил интенданта столь щедрым образом? Нельзя ли выяснить, кому поместье принадлежало прежде? Одному из родственников сверженного сёгуна, но Такарадзака давно выставлена на торги. Ее мог купить кто угодно и тут же проиграть в карты. Выясним, это нетрудно». «А как быть с князем? Глупо надеяться, что он добровольно даст показания». «Даст», — уверенно заявил инспектор. «Добровольно и чистосердечно». На щеках японца выступил румянец, голос стал бодрым и энергичным. Трудно было поверить, что всего минуту назад этот человек походил на живого покойника. Анакодзи изнежен и слаб, а главное, подвержен всевозможнейшим порокам, в том числе запретным. До сих пор я его не трогал, полагая, что этот бездельник в сущности безобиден. К тому же у него множество высоких покровителей. Но теперь я его возьму». «За что?» Асагава задумался не более, чем на пару секунд. «Он чуть не каждый день таскается в 9-й номер. Это самый знаменитый йокогамский бордель, знаете?» Фондорин помотал головой. «Ах да, вы ведь у нас недавно. Там имеется товар на все вкусы. Например, есть у хозяина так называемый пансион для любителей молоденьких девочек. Попадаются 13-12, даже 11-летние. Это противозаконно, но поскольку в 9-м номере работают одни иностранки, мы не вмешиваемся, не наша юрисдикция. Анакодзи — большой любитель малюток. Я велю хозяину, а он у меня в долгу, дать знать, как только князь уединится с девчонкой. Тут-то его и надо брать. Я сам, к сожалению, не смогу. Арест должна произвести муниципальная полиция». «Значит, снова поработаем с сержантом Локстоном», — кивнул Эраст Петрович. «А скажите, нет ли среди малолетних проституток российских подданных? Это оправдало бы мое участие в деле». «Кажется, есть одна полька», — припомнила Сагава. «Не знаю только, какой у нее паспорт. Скорее всего, никакого, ведь она несовершеннолетняя». «Царство польское входит в состав Российской империи, а стало быть, несчастная жертва разврата вполне может оказаться моей соотечественницей. Во всяком случае, долг вице-консула это проверить». «Ну что, инспектор, передумали резать себе живот?» Титулярный советник улыбнулся, но Асагава был серьезен. «Вы правы», — сказал он задумчиво. «Сеппуку — пережиток средневековья». В спину Фондорину ударило что-то маленькое и жесткое. Он обернулся, крикетный мяч. Кто-то из спортсменов послал его слишком далеко от цели. Подобрав упругий кожаный шарик, Эраст Петрович размахнулся, зашвырнул его на противоположную сторону площадки. Когда же снова обернулся к кустам, инспектора уже не было. Лишь покачивались белые гроздья акации. Кружит голову, сводит с ума акации гроздь. Кусочек счастья. «Что ж, стоит попробовать», — сказал Всеволод Витальевич, щуря свои красноватые глаза. «Если вам удастся разоблачить интенданта, это будет мощным ударом по партии войны. А ваше участие в расследовании не только снимет с нас подозрения в причастности к убийству Окуба, но и существенно поднимет российские акции в Японии». Фондорин застал консула в халате за утренним чаепитием. Редкие волосы Доронина были обтянуты сеточкой, в открытом вороте рубашки виднелась тощая, кадыкастая шея. Обаяси-сан с поклоном предложила гостю чашку, но Эраст Петрович отказался, соврав, что уже почаевничал. Ни есть, ни пить по-прежнему не хотелось. Зато исчезла апатия, сердце билось сильно и ровно. «Инстинкт охоты не менее древний и могучий, чем инстинкт любви», — подумал титулярный советник и обрадовался, что к нему возвращается привычка рационализировать собственные чувства. «Господину посланнику о вашей новой затее мы сообщать не станем», — Доронин, оттопырив мизинец, поднес к рту чашку, но не отпил. «Иначе он поручит дело капитан-лейтенанту Бухарцеву, и тот отличным образом все провалит». Эраст Петрович пожал плечами. «Зачем же тревожить его превосходительство по пустякам? Большое дело. Вице-консул защищает интересы несовершеннолетней жертвы растления. Речь ведь пока идет только об этом». И здесь Всеволод Витальевич произнес весьма опрометчивую фразу. «Знаете, что такое настоящий патриотизм?» Поднял палец и изрек. «Действовать на благо Родины, даже если при этом идешь против воли начальства». Титулярный советник обдумал эту рискованную максиму. Кивнул, соглашаясь. «Спасибо за афоризм. Я чувствую, что он мне в жизни еще не раз пригодится. Раз так, я, пожалуй, ничего больше вам рассказывать не стану. Буду действовать как настоящий патриот, то есть без санкций начальства по собственному разумению. Если что, сам за все и отвечу. Пока будем считать, что этого нашего разговора не было». Доронин вспыхнул, вскочил со стула, сорвал с волос сеточку. «Что за низкую роль вы мне отводите, милостивый государь? Прибыль, значит, пополам, а в случае убытка не извольте беспокоиться? Я русский дипломат, а не биржевой спекулянт». Бедная Обаяси, испуганная внезапным криком, замерла, прикрыла рот ладонью. Эраст Петрович тоже поднялся со стула. «Вот именно», — сухо сказал он, покоробленный милостивым государем. «Вы дипломат, консул Российской империи, и должны думать не о вашей роли, а о благе Отечества». Разговор с Локстоном прошел гораздо проще, без интеллигентских рефлексий. «Значит, если покровители желтопузого сиятельства берут нас за задницу, я валю все на вас», — резюмировал американец. «Мое дело — сторона. Поступил вызов от русского консульства, обязан выполнять. Ноты и протесты, Расти, это по вашему ведомству». «Именно так». «Тогда я в игре», — сержант ухмыльнулся. «Засадить настоящего даймё в кутузку — это по мне. Будет знать, как наших девчонок поганить. А если вам удастся прижучить ублюдка Сугу, с меня ящик настоящего бурбона по $1.99 бутылка. Эш, обезьяна, что придумал. Белых людей за нос водить. Я со своими парнями, как идиот, стерег болото, пока он обтяпывал свои грязные делишки. Такого Уолтер Локстон никому не спустит, и уж особенно паршивому косоглазому туземцу. Поморщившись на американскую манеру отзываться об иных расах, титулярный советник повторил суть. Вы ждете сигнала. Как только Анакодзи в очередной раз явится в 9-й номер, хозяин подсунет ему полячку. Асагава немедленно дает вам знать. Вы спешите в бордель, производите арест на месте злодеяния. Потом вызываете русского вице-консула и начальника японской полиции. Очередного раза ждать пришлось недолго. В тот же вечер в консульство явился рассыльный, принес официальную записку от сержанта Локстона. Несовершеннолетняя особа женского пола, вероятно, являющаяся российской подданной, стала жертвой растления. Эраст Петрович немедленно отправился на вызов, для вящей формальности прихватив с собой письмоводителя-сироту. В кабинете начальника муниципальной полиции российские представители узрели припикантную картину. Перед хищно улыбающимся сержантом сидели двое — князь Анакодзи и щуплая девчонка, размалеванная, но с косичками и бантами. Оба задержанных были в совершенном дезобелье. Очевидно, Локстон сопроводил прелюбодеев в участок именно в том виде, в каком они были застигнуты. Облачение разъяренного даймё состояло из двух полотенец — одно вокруг чресел, второе наброшено на плечи, и шелковых носков на ремешках эластик. Предполагаемая российская подданная была завернута в простыню, впрочем, совсем неплотно, и, в отличие от соучастника, особенного волнения не выказывала, вертела во все стороны смышленным скуластым личиком, пошмыгивала носом, а при виде пригожего вице-консула закинула ногу на ногу и игриво покачала шлепанцем. Коленка у жертвы растления была тощая, как лягушачья лапка. «Кто это?» — возопил по-английски Анакодзи. «Я требовал присутствия японских властей. Вы ответите! Мой кузен, министр двора!» «Это представитель потерпевшего государства», — торжественно объявил Локстон. — Вот, господин вице-консул, передаю это несчастное дитя на ваше попечение. Фондорин брезгливо покосился на растлителя и участливо спросил у девчонки по-русски. — Как тебя зовут? Та поиграла размалеванными глазенками, сунула в рот хвост косички и протянула. — Баська. — Баська Зайончик. — Сколько тебе лет? Немножко подумав, несчастное дитя ответило: «20». И, что было уж совершенно лишним, дважды показала две растопыренные пятерни. «Она говорит, что ей 20 лет», — немедленно оживился князь. «Она ведь про это сказала, да?» Не обращая на него внимания, Эраст Петрович медленно произнес: «Очень жаль. Если бы вы были несовершеннолетние, ну, малолетние, Российская империя в моем лице защитила бы вас, и тогда вы могли бы рассчитывать на большую компенсацию». Вы знаете, что такое компенсация? Что такое компенсация, Баська явно знала. Она наморщила лоб, пытливо разглядывая титулярного советника, дернула ногой, сбросив шлепанец, почесала ступню и заявила, глотая твердое «Л». «Я соврала пану. Мне 14 ватт». Еще немножко подумала. «Скоро будет. А пока 13. На сей раз показала сначала две пятерни, потом три пальца. «Ей 13!» — перевел Локстону вице-консул. Князь застонал. «Дитя мое, я могу защищать ваши интересы лишь в том случае, если вы находитесь в российском подданстве. Итак, вы подданные империи?» «Так», — кивнула Баська, и в подтверждении троеперстно перекрестилась, правда, слева направо. «Пан, а компенсация — это сколько?» «Она русская подданная. Мы о ней позаботимся», — сказал Эраст Петрович сержанту, а девица успокоил. «Будешь довольна». Больше в ее присутствии нужды не было. «Почему вы не дали бедняжке одеться?» — с укором обратился вице-консул к Локстону. «Крошка совсем замерзла. Господин сирота отведет ее на квартиру». Вообще-то было не похоже, чтобы Баська зябла. Напротив, поглядывая на интересного брюнета, она как бы случайно распахнула простыню, и Фондорин заморгал. Грудь у несовершеннолетней зайончик была развита не по годам, хотя черт ее знает, сколько ей было лет на самом деле. Итак, пострадавшую увел сирота, Эраст Петрович остался присутствовать при составлении протокола. А вскоре явился и японский представитель, начальник туземной полиции, инспектор Асагава. Князь кинулся ему навстречу, размахивая руками, затараторил было что-то по-японски. «Молчать!» — рявкнул Локстон. «Я требую, чтобы все переговоры велись на языке, понятном потерпевшей стороне». Потерпевшая сторона, то есть Фондорин, мрачно кивнула. Человек, именующий себя князем Онокодзи, предложил выхлопотать мне повышение, если я замну это дело, — невозмутимо сообщил Асагава. Арестованный затравленно посмотрел на всех троих, и его глазки блеснули. Кажется, он начинал догадываться, что угодил в участок не случайно, но вывод при этом сделал ошибочный. «Ну, хорошо, хорошо», — хмыкнул он, поднимая руки в знак капитуляции. «Я вижу, что попался. Ловко вы все подстроили. Но вас, джентльмены, ждет разочарование. Вы думали, что раз я князь, то у меня денег полные карманы? Увы, я гол, как храмовая черепаха. Сильно вы на мне не разживетесь. Я скажу вам, чем все закончится. Просижу ночь в вашей каталажке, а завтра приедет кто-нибудь из министерства и заберет меня. Останетесь ни с чем». «А позор, — сказал Асагава, — вы, отпрыск древнего прославленного рода, замешаны в грязном скандальчике. Покровители вас, возможно, и вызволят, но потом разорвут все отношения. Свет отвернется от вас, как от зачумленного. Больше никакой протекции, никаких подачек от родственников». Онокодзи прищурился. Кажется, этот человечек был отнюдь не глуп. «Чего вы от меня хотите? Я же вижу, вы к чему-то клоните. Говорите прямо. Если цена честная, мы сговоримся». Асагава и Фондорин переглянулись. «Суга!» — тихо сказал инспектор. «Нам нужен Суга. Расскажите все, что знаете о его роли в убийстве министра Окуба, и мы вас отпустим». Лицо князя так стремительно побледнело, словно кто-то мазнул по лбу и щекам кистью, обмакнутой в свинцовое белило. «Я ничего про это не знаю», — пролепетал он. «Неделю назад вы рассказывали Алджернону Булкаксу о том, какая награда ожидает Сугу за ловко исполненную работу», — вступил в игру Фондорин. «Не отпирайтесь, это бесполезно». Князь В ужасе уставился на вице-консула, видимо, не ожидал атаки с этой стороны. «Откуда вы?» «В комнате мы были вдвоем!» Анакондзе растерянно захлопал ресницами. Тараст Петрович был уверен, что тщедушный прожигатель жизни сейчас дрогнет, но вздрогнуть пришлось самому титулярному советнику. «А-а-а!» — воскликнул арестованный. «Это его содержанка, да? Она шпионит на русских?» «Ну, конечно! Слуг в доме не было, только она!» «Какая содержанка?» «О ком это вы?» — поспешно, пожалуй, слишком поспешно, — переспросил Фондорин. Сердце сжалось, не хватало еще навлечь на Оюми беду. «Не нужно бы болтать у раскрытого окна, где вас могут подслушать чужие уши!» Трудно было понять, удалось ли ему этой репликой сбить Анакодзи с опасного подозрения. Но откровенничать князь не пожелал. «Ничего говорить не буду», — угрюмо буркнул он. «Позор позором, но жизнь дороже. Ваш агент напутал. Ничего такого про интенданта Сугу я не знаю». И дальше стоял на своем. Угрозы скандала на него не действовали, а Анакодзе лишь твердил, что требует немедленно известить токийскую полицию об аресте представителя высшей знати, двоюродного племянника четырех генералов, кузена двух министров, соученика двух императорских высочеств и прочее, и прочее. «Япония не допустит, чтобы князя Анакодзи держали в иностранной кутузке», — заявил он напоследок. «Он прав?» — взглядом спросил Фондорин у инспектора, тот кивнул. «Что же делать?» «Скажите, сержант, у вас, наверное, очень много дел по переписке, отчетности, всякой документации?» — спросил Асагава. «А нет, не очень», — удивился Локстон. «Ну как же!» — с нажимом произнес инспектор. «Вы отвечаете за целый сеттельмент. Тут живут граждане 15 государств. В порту столько кораблей, а у вас всего две руки». «Это да», — признал сержант, пытаясь понять, куда клонит японец. «Я знаю, что по закону вы обязаны сообщить нам об аресте японского подданного в течение 24 часов. Но вы ведь можете и не уложиться в этот срок?» «Могу. Дня 2-3 понадобится. А то и 4, стал подыгрывать американец. «Стало быть, денька через 4 я получу от вас официальное извещение. У меня тоже очень много дел. Нехватка штатов, еле справляюсь. Пока доложу в департамент, может миновать еще 3 дня. Анакодзи прислушивался к этому разговору со все нарастающим беспокойством. «Послушайте, инспектор!» — вскричал он. «Но вы и так уже здесь! Вы знаете, что я арестован иностранцами!» «Мало ли что я знаю! Я должен быть извещен об этом официально!» «Согласно предписанной процедуре», — наставительно поднял палец Асагава. Титулярный советник решительно не понимал, что означает этот странный маневр, но отметил, что лицо арестанта странно задергалось. «Эй, дежурный!» — крикнул сержант. «Этого в камеру! Да пошлите в бордель за его одеждой!» «Что нам даст эта проволочка?» — вполголоса спросил Фондорин, когда князя увели. Асагава ничего не ответил, только улыбнулся. Снова была ночь. Снова Эраст Петрович не спал. Он мучился бессонницей. Сон словно бы перестал существовать, в нем отпала потребность. А может, все дело было в том, что титулярный советник не просто лежал в постели, он прислушивался. дверь в коридор оставил открытой, и несколько раз почудилось, будто крыльцо скрипит под легкими шагами, будто кто-то стоит там в темноте и не решается постучать. Однажды, не выдержав, Фондорин поднялся, быстро прошел в прихожую и рывком распахнул дверь. Разумеется, на крыльце никого не было. Когда стук, наконец, раздался, он был отрывистым и громким. О, Юми так постучаться не могла, поэтому сердце Эраста Петровича не дрогнуло. Он спустил ноги с кровати, принялся натягивать сапоги, а Маса уже вел по коридору ночного гостя. То был констебль муниципальной полиции. Сержант просил господина вице-консула срочно прибыть в участок. Фондорин быстро шел по темному банду, постукивая тростью. Сзади, зевая, плелся Маса. Припираться с ним было бессмысленно. В полицию слуга входить не стал, уселся на ступеньки, свесил стриженную ежиком голову, задремал. «У епошки судороги», — сказал вице-консулу Локстон. «Орет, бьется головой о стенку, подучая, что ли? Я от греха велел связать, послал за вами, за Асагавой и за доктором Твиксом. Док уже здесь, инспектора пока нет».